Кира. 22 мая 2017 года. «Война войной, а обед по расписанию», — любит говорить мой папа. Вот и мне, несмотря на все грустные события, пора приниматься за работу. Несколько мелких заказов я на время отложила, а реставрацию витражей из костела следовало закончить как можно быстрее. С утра уже звонил руководитель студенческого клуба, за которым пока числится костел. Торопил. Ждут какое-то начальство на концерт. Пришлось рассказать ему о происшествии в мастерской. Все равно слухи разойдутся по городу рано или поздно. А вот о разбитом витраже говорить не стало. Аркадий начнет паниковать, доложит руководству. Так можно и всего заказа лишиться. Скажут, не досмотрела. Рисунок на нем я помню хорошо. Он довольно необычен. Да и эскизы у меня есть. Осталось подобрать стекла, применить технику состаривания, и никто не отличит новый витраж от остальных. В институте научный руководитель профессор Замятин всегда хвалил меня за детальный подход к любому проекту. Планирование, расчеты — все это удивительным образом успокаивает, позволяет сосредоточиться и настроиться на рабочий лад. Еще мне нравятся набирающие популярность методики тайм-менеджмента. Я часто использую метод 90/30. 90 минут напряженно работаю, а потом устраиваю получасовую передышку. И хотя сейчас мне очень хотелось снова позвонить Ниночке и просто поплакаться ей в жилетку, решила оставить слезы на потом и погрузиться в работу. Для начала я составила список необходимых материалов. Оформила онлайн-заказ у одной солидной московской фирмы с экспресс-доставкой в течение 3 дней. Разложила на полу все оставшиеся витражи и залюбовалась ими. Как тонко подобраны цвета, как сдержан рисунок, как достоверный и в то же время оригинально переданный сюжет из Евангелия. Несколько уже полностью отреставрированных витражей я отставила к стене и занялась подбором цветных стекол для следующего, изображавшего явление воскресшего Иисуса ученикам. Нужно было не только заменить разбитые стекла, подобрав кусочки подходящего оттенка и размера, но и уловить почерк создателя витража, воспроизвести технологию, приспособив к ней современные материалы. Процесс непростой, трудоемкий, но тем ценнее для меня результат. Я полностью погрузилась в работу, когда в дверь мастерской весьма настойчиво постучали. Пришлось прерваться и отодвинуть комод, которым с вечера была забаррикадирована дверь. Нет, я не трусиха, но неприятные чувства, что убийца Люськи ходит где-то рядом, да еще с ключами от моей квартиры, заставляло быть осмотрительной. «Еще раз здравствуйте, Кира Юрьевна!» Аркадий Мельников, беспокойный толстячок в роговых очках, неизменном бежевом костюме в полоску и съехавшем на бок галстуке, с видавшим виды портфелем в одной руке и коробкой конфет в другой, буквально вкатился в мастерскую. «Простите, что беспокою, отрываю, так сказать, от творческих исканий, но решил заглянуть и поддержать вас». Он, отдуваясь, неуклюже вручил мне конфеты и добавил явно сознанием дела. «Шоколад помогает пережить стресс». Удивленный неожиданным нашествием Мельникова, который всегда предупреждал о визитах заранее, я не сразу заметила, что он не один. На площадке перед мастерской скромно стоял молодой мужчина, при взгляде на которого у любой девушки забилось бы сердце. И я не стала исключением. Высокий стройный брюнет в элегантном льняном костюме. Из-под густых бровей сверкают необычно голубые глаза, что сразу выдает породу. Нос прямой, классический, а родинка на переносице делает его образ загадочным и сексуальным. Незнакомец улыбнулся, обнажив ровные крупные зубы, и произнес: «Простите нам, уважаемая Кира Юрьевна, столь ранний и нежданный визит», и протянул мне корзиночку с тюльпанами. Легкий акцент, поклон, с которым он вручил свой маленький подарок. Мне даже показалось, что он хотел поцеловать мою руку. Все это выдавало иностранца. А тут и Аркадий, спохватившись, представил спутника. «Познакомьтесь, Кира Юрьевна, это наш гость из Польши, пан Левандовский. Прибыл из Лодзинского университета. Он читает цикл лекций о польских восстаниях и интересуется историей соотечественников-переселенцев в наших краях. Зовите меня просто Борис», — с ударением на первый слог произнес мужчина. «Мне так будет приятнее». «Ну, тогда давайте без церемоний, зовите и вы меня Кира». Неожиданно я уловила в своем голосе кокетство и покраснела. «Что вас привело ко мне?» Тут опять в разговор вступил Мельников. Вытирая огромным носовым платком вспотевший лоб, он принялся рассказывать об интересе гостя к костелу, где так не вовремя идут ремонтные работы, которые не позволяют подробно ознакомиться с его убранством. «И вот тут у меня возникла идея, весьма неплохая, мне кажется. Показать пану Левандовскому процесс реставрации, а заодно увидеть витражи, фрагменты деревянных украшений и узнать у вас подробности, так сказать, из первых рук». Но по тому любопытству, с каким сам руководитель студенческого клуба осматривал мою мастерскую, в которой не раз бывал, я поняла, что у него куда больше интерес вызывает недавние происшествия. Борис вежливо молчал, позволив Мельникову выговориться. И снова извинился за вторжение и беспокойство. «Я не смею вас отвлекать от работы, Кира, и навязывать наше общество». Он улыбнулся кончиками губ и покосился на Аркадия. «Но буду признателен, если вы, когда сочтете удобным, уделите мне немного времени и расскажете об убранстве храма. Боюсь, я не смогу задержаться в России до его открытия. А изучение архитектуры и истории костела — одна из целей моего приезда. Сейчас я бы только взглянул на то, над чем вы работаете, и мы удалимся». Мне стало даже обидно, что гость так быстро собрался уходить, но слова о возможной встрече обрадовали. Я предложила Аркадию присесть и выпить воды, а Бориса пригласила в рабочую часть мастерской. Его интерес к моим работам был очевиден. Спокойные до этого глаза загорелись, когда он разглядывал рисунки на витражах. «Простите, но Аркадий говорил, что в костеле 8 витражей, а здесь только 5». Он внимательно и, мне показалось, изучающе посмотрел на меня. «Витражей всего 9. Помимо сцен из Евангелия, есть еще традиционное окно-розетка. Я показала на большой круглый витраж, стоящий у стены. Вот еще 2, уже отреставрированных. Работа над ними завершена, поэтому они в сторонке. И еще один, тут я запнулась. Он нуждается в самой серьезной реставрации. На нем много повреждений, поэтому я храню его отдельно, чтобы не повредить окончательно. Смогу ли я увидеть и этот витраж, когда вы закончите работу? Хотелось бы составить целостную картину». Мне польстило такое внимание со стороны специалиста-историка. И я снова покраснела. «Конечно, думаю, что работа будет завершена в течение недели-двух, и я приглашу вас с Аркадием оценить результат. Мне нужно время, чтобы сделать новый витраж, но раскрывать эту маленькую тайну перед Мельниковым не хотелось». Мужчины собрались уходить. Аркадий все же не выдержал и взволнованно спросил, стоя на пороге: «Как вы пережили эту историю с убийством, Кира Юрьевна? Неужели все произошло прямо здесь? У вас редкостное самообладание». При слове «убийство» наш польский гость слегка вздрогнул и выразил свое сочувствие. Пришлось вкратце рассказать о событиях, случившихся позавчера в мастерской, и выслушать охи и вздохи Мельникова. Прощаясь, Борис задержал мою руку в своей и еще раз попросил о встрече. Я почувствовала, как сердце забилось чаще и громче, чем того требовала деловая беседа на тему истории и архитектуры. Понимая, что меня увлекает за собой водоворот его голубых глаз, согласилась увидеться с ним завтра утром в кафе на набережной. Мои незваные гости давно ушли, а я все стояла, уткнув нос в корзинку с тюльпанами, и глупо улыбалась.